Глава 4. 26 июня 1614 года. Окрестности Вильнюса. Примечание. Вильнюс – название этого города на литовском языке. Вильнюс. Исторически оно возникло раньше остальных. В Польше называли город Вильно, Великое княжество Московское и Новгородцы – Вильна, что являлось вариантом литовского Вильнюса. Хотя в наши годы очень популярно заблуждение о том, что литовское название литовского города в Великом княжестве Литовском появилось позже иностранных наименований его. Петр Басманов висел на хвосте отступающих войск Пруссии и Бранденбурга, не давая им расслабиться и закрепиться. И бил, атаковал при любой возможности, из-за чего их войско, и без того потрепанное под Ригой, стремительно таяло. Тут и пули, и гранаты, и шпаги, все сказывалось. Но главное – дезертирство. Потеря большей части обоза всецело затруднила снабжение армии как организационно, так и количественно. Уже через пару суток начались проблемы, через неделю – натуральный голод, и народ стал рассасываться по окрестностям, где в одиночку грабя одиноких путников, а где и маленькими бандами, что несли демократию уже отдельно взятым поместьем и селам. И вот Вильнюс. Город был окружен средневековой каменной стеной высотой в 6-7 метров. Довольно тонкой, разумеется, ибо она не предназначалась для защиты от артиллерии и не могла ничего внятного нести на своих боевых площадках. Йоган III Сигизмунд добрался до столицы Литвы, сохранив в своей армии около 2000 рейтер и 5 пехотинцев, и все. Остатки обоза были растерзаны, вцепившимся в них словно бульдог легионом еще пару дней назад, а войско Пруссии стало отступать к Кёнигсбергу, стремясь выйти из-под столь губительного прессинга. Петр Басманов атаковал практически сходу. Дивизион рейтер влетел на плечах отступающих в одни из 10 ворот и, спешившись, закрепился там, отбил пару вялых и нервных контратак, а потом подоспела и линейная пехота, решительно развившая успех. Все были сильно утомлены долгим, непрекращающимся маршем вот уже почти 2 недели. Но амбиции Басманова вкупе с прекрасным снаряжением и тренировкой легиона делали свое дело. Начались достаточно тяжелые уличные бои. Петр Басманов под Вильнюсом, в отличие от Дмитрия под Копенгагеном, влетел в эту ловушку сходу и по самые ягодицы. Слишком он был увлечен и жаждал славы. Впрочем, операции на улицах проводил очень тщательно и аккуратно, с обширным применением ручных гранат и полковых единорогов. Особую ценность в штурмовых операциях, конечно, играли эти малые орудия. Они легко разбирали любые баррикады и могли дистанционно открывать двери даже там, где до этого не имелось их по плану. Кроме того, немалую пользу приносили гренадеры со своими ручными мортирами. Очень быстро они стали работать картечными гранатами по обратным скатам крыш, то есть атакуя защитников в засаде, ну или просто черепицу. Однако гренадеры считали, что лучше перестраховаться в этом вопросе после пары крайне болезненных ударов таких вот черепичных сидельцев. Бои шли напряженные, но город сдавал свои позиции. Он не был готов к такому характеру боев. Даже несмотря на определенное противодействие горожан, Петр Басманов уверенно продавливал, зачищая квартал за кварталом. Пользуясь тем, что легион завяз в борьбе с гарнизоном Вильнюса, Йоган III Сигизмунд на скорую руку собрал обоз из каких-то местных телег, загрузил его конфискованным продовольствием и уже утром следующего дня выступил на юг, к Минску. Может быть, хоть там удастся закрепиться.